Глава 21. Энш. Плезант-Корт начинал выглядеть совсем по-другому. В начале улицы был установлен знак, предупреждающий людей о том, что они входят в зону соседского дозора. Беспроводные камеры были установлены перед каждым домом, за исключением ларитов, которые заявили, что это уже слишком, и в их времена такого не было. Всякий раз, когда камера фиксировала движение, она начинала запись, а затем видео отправлялось по электронной почте человеку, контролирующему камеру. К этому времени Энш уже получила сообщение о кошке ларитов, пытающейся залезть в их мусорный бак, о Френ, совершающей ночную пробежку, и о Болли, который прыгал, пытаясь вызвать реакцию камеры. Нарезая овощи для салата, Энш размышляла, можно ли как-то получше использовать эти камеры. Особенно в том, что касается Эрин. Она думала о ней последние 3 дня. Сушила волосы феном и думала об Эрин. Отвозила Олли в школу. Эрин. Заключала сделку по работе. Эрин. Маникюрный салон. Эрин. Это сводило ее с ума. Жизнь Энш обычно была так рационально устроена. На работе она получала сообщение от одного из мальчиков о тренировке, деньгах, о чем-то, что они забыли дома, и думала, это домашние дела. Я разберусь с этим позже. В выходные, когда она была с семьей, и ей приходила электронная почта по работе, она ее игнорировала. Это было время для семьи. Но Эрин появлялась в мыслях о доме. Она появлялась в рабочих мыслях. Она появлялась, мать ее, везде. «Эрин!» — крикнула она. Олли и Уилл одновременно оглянулись. Они смотрели по телевизору документальный фильм об Африке. Единственное, по поводу чего у них не было разногласий. Они оба обожали животных, черта, которую, слава богу, унаследовали от нее. У Лукаса была аллергия практически на все виды животных, и именно поэтому из домашних питомцев у них были только золотые рыбки. «Что ты сказала, мам?» – спросил Уилл. Олли уже повернулся к телевизору. «Лимоны. Для рыбы. Я забыла их купить». «У тебя в руке лимон», — сказал он, указывая на него. — Ах, так оно и есть. Уилл бросил на нее взгляд, говорящий «Моя мама чокнутая», и снова повернулся к телевизору. Вполне справедливо. Энш с минуту смотрела на экран. Левица прыгала к зебре длинными гибкими движениями. Она была удивительно красива и, по-видимому, беззвучна, хотя, возможно, видео просто отредактировали. Бедная зебра даже не заметила ее приближения. Энш вдруг стала жаль зебру. «Ты могла бы, по крайней мере, дать ей шанс сразиться». «Ну же, зебра!» — подумала она. «Беги, глупая тварь!» Она разрезала лимон пополам. Глупо было то, что она не знала наверняка, кто такая Эрин. Когда несколько дней назад она включила таинственный телефон, то обнаружила, что раздел «Контакты» пуст. Ни одно имя не было сохранено. Она тщательно все проверила, просмотрела каждую секцию. Наконец, когда они пошли спать, она спросила об этом Лукаса. «Что это такое?» — спросила она, указывая на телефон. Лукас взглянул на него, и Энш внимательно посмотрела ему в лицо. «Это мой новый телефон», — сказал он. Он лежал на верхней полке в гостиной, на самой верхней. «Это совершенно новый телефон». Я хотел несколько недель попользоваться им, прежде чем Олли набьет его играми и приложениями. Этот ребенок словно чует запах телефона или айпада с расстояния 50 футов. Он был прав. Олли скачал на все телефоны и планшеты в доме свои дурацкие игры. На ее собственном телефоне нужно было прокрутить до 4-го экрана, чтобы добраться до Инстаграма. Маленький засранец. И все же Энш не удовлетворила объяснение Лукаса. На следующий день на работе Энш перебирала набранные им номера. Он звонил по одному номеру, который она не узнала, 4 раза за последние 7 дней. Она решила, что нет ничего плохого в том, чтобы проверить. «Алло? У меня пропущенный с этого номера», — весело сказал Энш. «Могу я спросить, кто это?» «Могу я спросить, кто мне звонит?» — возразила женщина. Энш чутко вслушивалась в ее голос. Он был высоким и женственным, и звучал не так, как Эрин. «Это Диана, Диана Тейлор». «Простите, я думаю, вы ошиблись номером. Я не звонила никакой Диане Тейлор». «Вы уверены? Может, скажете мне ваше имя?» «Извините», — сказала она и повесила трубку. Не было никаких доказательств, что это Эрин. Возможно, это кто-то другой, кто угодно. И Лукас на самом деле прятал телефон по причине, которую озвучил. Но Энж все же казалось, что это не так. У нее было шестое чувство на такие вещи еще со времен Джози. Джози. Энж почувствовала, как в горле у нее встал комок. Это было такое милое, нормальное имя. Имя для ветеринара, для воспитательницы детского сада. С другой стороны, почему у нее не может быть хорошего имени? Ведь мать Джози не смотрела на свою новорожденную дочь сверху вниз и не думала, что та выглядит так, будто вот-вот превратится в проститутку. Уилл был совсем малышом. Энж уже больше года сидела дома и все еще не привыкла к этому. Каждый день она одевалась, сушила волосы феном, красила губы. Но у нее было так мало событий в то время. Парк, детский сад, рисование пальцами. Не то чтобы она не любила Уилла, просто ей не нравилось материнство. Лукас постоянно находился в своей студии. Его бизнес процветал в значительной степени благодаря Энж. В любое место, куда бы она ни шла, она приносила с собой кучу его флаеров. Его фотографии, по общему признанию, были сенсационными. У него был дар улавливать моменты. Малыш тянет мамины бусы, и жемчужины рассыпаются по полу. Ребенок закатывает истерику, в то время как остальные члены семьи хохочут. Падает в лужу и щурится на солнце. Каким-то образом он превращал неприятности в искусство. Однажды утром, когда Энж оделась, уложила волосы и накрасила губы, при том, что ей некуда было идти, у нее появилась блестящая идея. «Мы устроим семейную фотосессию». Теперь, когда она подумала об этом, ей показалось нелепым, почему у них ее до сих пор не было. Кроме того, что ей будет чем заполнить следующие несколько часов, это была идеальная реклама для Лукаса. Она могла бы использовать свои фото на листовках и с гордостью демонстрировать их, когда принимала других матерей у себя в доме. Энж посадила Уилла в коляску, и они побрели в студию Лукаса. Она была в центре парка, идеальное место для съемок, когда погода хорошая. Если Лукас с клиентом, решил Энж, Уилл поиграет на детской площадке, пока они будут ждать. Когда она пришла, дверь была заперта, и это означало, что Лукас находится в темной комнате. «Хорошая новость», — подумала она, — «у него нет клиента». Погода была идеальной для съемок на открытом воздухе. Может быть, Лукас сможет установить автоспуск и сам попасть в кадр. Она громко постучала. «Лукас!» Она не беспокоилась, что он долго не отвечал. В темной комнате много химикатов. Ему нужно все убрать. Энж просто ждала. Примерно через минуту она постучала снова и стала ждать. Возможно, он пошел за сэндвичем, но Энж сделала ему сэндвич с курицей, авокадо и майонезом тем утром. И его машина стояла на стоянке. Она видела ее с того места, где стояла. Наконец, дверь распахнулась. «Энж!» Она сразу все поняла. Не было ни блаженного мгновения замешательства, ни доли секунды небытия. Она просто поняла. И это случилось еще до того, как она увидела женщину, стоящую позади него. Ребенка с ней не было. Ни жениха, ни мужа. Преувеличенное выражение невинности на их лицах было равносильно подтверждению. Это Джози. Джози была брюнеткой. Не совсем хорошенькая, но стройная, с большой грудью и поразительными египетскими глазами. У нее хватило наглости протянуть руку. Энж вспомнила, как смотрела на нее. Неужели она собиралась ее пожать? Шлепнуть по ней. В конце концов, она просто оглянулась на Лукаса, и Джози опустила руку. В ту ночь, когда Уилл был уже в постели, Энж сидела, скрестив ноги на полу, пока Лукас мерил комнату шагами. Я сниму квартиру. Неподалеку. Буду видеться с Уиллом каждый день. Шок от этого был еще сильнее, чем от Джози. По какой-то причине ей не пришло в голову, что он захочет оставить ее. Она ждала, что Лукас попросит прощения, поклянется, что изменится. Какое-то время они будут ходить на цыпочках робко и неуютно, пока, наконец, не поймут. «Вау, мы прошли через это!» Все браки переживают трудные времена, скажут они Уиллу накануне его свадьбы. Но когда ты берешь на себя ответственность, усердно работаешь в эти трудные времена, в конечном итоге ты становишься сильнее. Но все было не так. Вместо этого Лукас бросал ее ради Джози. «Нет», — твердо сказала Энж, — «останься, мы это переживем». Лукас вздохнул. «Прости меня, Энж, но я хочу...» «Не говори этого», — подумала она, собираясь с духом. «Не говори этого». Родители Энж развелись, когда ей было 11. Через год отец снова женился, и у него родились еще двое детей. Он все еще был женат на Дейре, и они с нетерпением ждали своего первого внука. Ее мама, с другой стороны, провела 10 лет после развода, смотря шоу Опры и повторяя Эндж, что она никогда не должна соглашаться на мужчину, который ее не ценит. Ее мать умерла от сердечного приступа перед телевизором. Энж всегда надеялась, что это случится во время шоу Опры. Тогда, по крайней мере, она не была бы совсем одна. Внезапно Энж увидела мир без Лукаса, мир Опры и неизбежной смерти на диване. «Я беременна», — выпалила она. Львица уже ела зебру, каждый укус был большим кровавым месивом. Уилл отшатнулся от телевизора и закрыл лицо. Олли, наоборот, был в восторге. Его локти лежали на коленях, а подбородок на ладонях. «Бедная зебра», — подумала Энж. Она была так заметна там, на равнине, со своими большими черно-белыми полосами. На что она надеялась? Входная дверь открылась и закрылась, и связка ключей со звоном упала в маленькую чашку на столике в прихожей. Мальчики подняли головы, хмыкнули и снова уставились в телевизор. «Я тоже рад видеть вас, ребята», — сказал Лукас, подмигнув Энж. Обычно она любила это подмигивание. Но сегодня оно ее раздражало. Почему он ее не поцеловал? От него пахнет духами? Он получил достаточно поцелуев сегодня от Эрин или от кого-то еще? «У меня есть время на душ перед ужином?» «Конечно». Она посмотрела на разделочную доску, где лежало рыбное филе. Она приправила его солью и перцем и положила сбоку дольку лимона. Затем она сделала фотографию, которую выложила в Инстаграм. «Нет ничего лучше здорового и веселого ужина с моими мужчинами», — подписала она его. «Рыба, семья, вкуснятина». Шоу началось. Подушки лежали под спиной, ноги на подставках. Голова ребенка уже показалась, и у меня была неожиданная передышка от боли перед следующей схваткой. Обезболивающие, которые мне дали, были не сильными. Я согласилась на все, что мне предложили, а кто бы не согласился. Они не сняли боль полностью, но позволили не слишком заботиться о боли. «Имя пациента», — пробормотал доктор, взглянув на мои документы и найдя их пустыми. Все произошло слишком быстро. Медсестра пожала плечами. «А отец ребенка придет?» Они оба посмотрели на меня. Я опустила глаза. Когда я снова начала стонать, медсестра кивнула. «Тужься сильнее, когда будешь готова. Я хочу, чтобы ты сделала все, что можешь». Я зажмурилась и начала тужиться. Мгновение спустя все закончилось. «Они не сразу дали мне тебя. Они должны были убедиться, что с тобой все в порядке, я думаю. Честно говоря, я не возражала. Роды оставили меня в изнеможении и боли. Я сказала об этом доктору. Он что-то прописал? Потому что у меня есть смутные воспоминания об игле в моей руке. А затем я упала в прекрасный глубокий сон. Когда я проснулась, у меня было странное зловещее чувство. Я помню, как нажала кнопку вызова медсестры. «Теперь я могу увидеть своего ребенка?» — спросила я, когда она вошла. «Не думаю, что это хорошая идея». «А почему?» «Это мальчик или девочка?» «Не знаю почему, но у меня всегда было чувство, что ты будешь девочкой». «Я хотела накупить всего розового еще 9 месяцев назад. Клубника, арбузы и малиновое варенье. Мальчик или девочка?» Тишина. «Ради всего святого! Мой ребенок мальчик или девочка?» «Мне нужно поговорить с доктором», — сказала медсестра и снова зашаркала прочь. Меня охватило тошнотворное чувство. «С тобой что-то не так? Я не видела тебя. Ты родился с дефектом. А что, если ты не выжил?» Я представила, как иду домой без ребенка на руках. «Нет, этого не могло произойти. Этого не могло произойти». В комнату вошел доктор. Хотя я была расстроена, что он не взял тебя с собой, я все же почувствовала облегчение. Наконец-то я получу ответы на некоторые вопросы. «Можно мне увидеть моего ребенка?» Он пододвинул стул к кровати и опустил глаза в пол. «Мне очень жаль говорить вам это», — начал он.